Глава 10. Кадриль, омарочка. Черепах телячьей ножки глубоко вздохнул и утер ластом глаза. Он смотрел на Алису, он пытался говорить, но некоторое время его голос прерывался от рыданий. «Словно костью подавился», — сказал Грифон и принялся трясти его и колотить по спине. Наконец черепаха телячьей ножки вновь обрел дар речи. По щекам его катились слезы, но он продолжал. «Вам, вероятно, не приходилось подолгу жить под водой?» «Не приходилось», — сказала Алиса. «И, вероятно, вы никогда не встречались ни с одним омаром?» Алиса начала было. «Я однажды пробовала, но вовремя спохватилась и сказала. Нет, никогда». «Так что вы даже представить себе не можете, какая восхитительная вещь кадриль-омарочка!» «Разумеется», — сказала Алиса. «А что это за танец?» «Ну, сначала вы строитесь вдоль берега в линию», — сказал Грифон. «В две линии», — воскликнул черепах телячьей ножки. «Тюлени, черепахи и так далее. Потом, когда вы уберете с дороги медуз, а с ними возни не оберешься», — перебил Грифон. — «Вы делаете два шага вперед со своей омарочкой!» — воскликнул Грифон. — «Конечно же!» — крикнул черепаха телячьей ножки. — «Делаете два шага вперед, потом один оборот. Меняешь даму и точно так же возвращаешься!» — подхватил Грифон. — «Потом, — продолжал черепаха телячьей ножки, — вы, так сказать, забрасываете омарочек!» — крикнул Грифон, подпрыгивая в воздух. — «Как можно дальше в море? Плывешь за ними? — завизжал Грифон. — Переворот в воде! — крикнул черепах телячьей ножки, неистово подскакивая на месте. — «Снова меняешь даму! — завопил Грифон. — И возвращаетесь к берегу. Конец первой фигуры! — сказал черепах телячьей ножки внезапно дрогнувшим голосом. И оба создания, только что совершавшие дикие прыжки, тихо и печально уселись и уставились на Алису.